«Вот они, далекие миры», — сказал Два Цветок. «Это просто фантастика!» Ринсвин что-то буркнул и продолжил осторожный обход, заполненный звездами комнаты. Два Цветок повернулся к замысловатой астролябии, в центре которой находилась система «Великий Атуин», «Слоны», «Диск», выкованная из латуни и украшенная крошечными драгоценными камнями. Вокруг нее на серебряных проволочках вращались звезды и планеты. «Просто фантастика!» — повторил он. На стенах висели огромные гобелены из угольно-черного бархата, по которым крошечными светящимися жемчужинками были вышиты созвездия. Всем находящимся в комнате казалось, будто они плывут по межзвездному проливу. На многочисленных мольбертах стояли громадные эскизы, изображающие великого Атуина, если смотреть на него с различных участков окружной сети и отмечая каждую исполинскую чешуйку, каждую щербинку от метеорита. Два Цветок с отсутствующим выражением в глазах оглядывался по сторонам. Ринсвинд испытывал глубокое беспокойство. Больше всего его беспокоили два костюма, висевшие на распорках в центре комнаты. Он с опаской обошел их кругом. Они были сшиты из тонкой белой кожи и снабжены ремнями, латунными клапанами и другими, в высшей степени незнакомыми, подозрительными приспособлениями. Обтягивающие штанины заканчивались высокими сапогами с толстыми подошвами, а рукава были засунуты в большие гибкие перчатки. Однако самое странное впечатление производили огромные медные шлемы, которые, очевидно, предполагалось закреплять на тяжелых кольцах, окружающих ворот костюмов. Как защита, эти шлемы никуда не годились. Самый легкий меч расколет их без особого труда, даже если промахнется мимо проделанных впереди забавных стеклянных окошечек. На макушке каждого шлема торчал гребень из белых перьев, никоим образом не улучшающий общее впечатление. В голове Ринсвинда забрезжили смутные подозрения касательно этих костюмов. Напротив стоял стол, на котором лежали карты неба и покрытые цифрами клочки пергамента. «Тот, кто наденет эти костюмы, — решил Ринсвинд, — должен будет бесстрашно шагнуть туда, куда ни один человек, кроме случайных, незадачливых моряков, но они не считаются, бесстрашно не шагал. Подозрения сменились ужасными предчувствиями. Он повернулся и обнаружил, что турист как-то странно посматривает на него. Явно что-то прикидывает в уме. «Даже не...» — с напором начал волшебник. Два Цветок не услышал его. «Богиня сказала, что крульцы собираются опустить двух человек за край!» — поблескивая глазами, объявил он. «Помнишь, тролль Тефис говорил, что там понадобится защита от холода? Они решили эту проблему. Эти доспехи для пространства!» «По-моему, они на нас не налезут», — торопливо заметил Ринсвинд, хватая его за руку. «Так что помчались дальше. Чего нам здесь торчать?» «И чего ты вечно паникуешь?» — раздраженно спросил Два Цветок. «А того! У меня перед глазами только что промелькнула вся моя будущая жизнь!» Честно говоря, длилась она недолго. И если ты сейчас же не тронешься с места, я уйду без тебя, потому что ты можешь в любую секунду предложить надеть эти...» Дверь отворилась. В комнату шагнули два молодых крепыша. Все, что на них было надето, это по паре шерстяных кальсон на брата. Один из них еще не закончил энергично растираться полотенцем. Оба, ничуть не удивившись, равнодушно кивнули беглецам. Более высокий уселся на одну из лавок, стоящих напротив костюмов, поманил Ринсвинда рукой и сказал: «Душьюр этл хшсутен гетрунен». Хоть Ринсвинд и считал себя экспертом по языкам западных секторов диска, к нему впервые в жизни обратились по-крульски, и он не понял ни единого слова. Два Цветок тоже, но это не помешало ему выступить вперед и набрать в легкие воздуха. Скорость света, проходящего через магическую ауру, подобную той, которая окружает диск, довольно низка, не намного выше скорости звука и менее тонко настроенных вселенных. Однако свет по-прежнему оставался самым быстрым из того, что встречалось в округе, за исключением, в моменты, схожие с этим, Ринсвиндова ума. Волшебник в один миг понял, что два цветок собирается испробовать на деле свою особую разновидность лингвистики. А стало быть, он начинает громко и медленно вещать на родном языке. Локоть Ринсвинда дернулся назад и заехал два цветку под ложечку. Когда задохнувшийся турист поднял полные боли и изумления глаза, Ринсвинд поймал его взгляд, вытащил изо рта воображаемый язык и отрезал воображаемыми ножницами. Второй рептилианавт, так называлась профессия этих людей, которым суждено было вскоре отправиться к великому Атуину, оторвался от заваленного картами стола и озадаченно посмотрел на происходящее. Его широкий героический лоб сморщился от затрачиваемых на речь усилий. «Латруину шрю!» Ринсвинд улыбнулся, кивнул и подтолкнул два цветка в его сторону. И мысленно вздохнул с облегчением, увидев, что турист внезапно заинтересовался лежащим на столе большим латунным телескопом. «Сутанин!» — скомандовал сидящий рептилианавт. Ринсвинд кивнул, улыбнулся и, сняв с полки один из больших шлемов, со всей силы опустил его на голову Крульца. Тот тихо крякнул и упал. Второй рептилианавт успел сделать всего один шаг, прежде чем два цветок, непрофессионально, зато эффективно, врезал ему по макушке телескопом. Рептилианавт свалился поверх своего коллеги. Возвышающиеся над побоищем Ринсвинд и два цветок посмотрели друг на друга. «Ну хорошо, хорошо!» — рявкнул Ринсвинд. Он ясно осознавал, что проиграл некий поединок, хотя какой именно, пока не был уверен. «Можешь ничего не говорить. Там снаружи кто-то ждет, что через пару минут эти типы выйдут отсюда в костюмах. Наверное, они приняли нас за рабов. Помоги мне спрятать их за занавесками, а потом мы наденем костюмы», — сказал два цветок, поднимая второй шлем. «Точно», — согласился Ринсвинд. «Знаешь, как только я увидел эти костюмы, сразу понял, все закончится именно тем, что я буду носить один из них. Не спрашивай, откуда я об этом узнал. Просто это чуть ли не самое худшее, что могло с нами случиться. Ты сам говорил, что нам некуда бежать», — огрызнулся два цветок. Его голос заглушала верхняя половина костюма, который два цветок упорно натягивал через голову. «Все, что угодно, лишь бы не быть принесенным в жертву! Как только у нас появится шанс, мы сделаем ноги», — предупредил Ринсвинд. «Не заблуждайся на этот счет!» Он с яростью сунул руку в рукав костюма и треснулся лбом о шлем. На мгновение ему пришло в голову, что кто-то наверху наверняка за ним присматривает. «Огромное спасибо!» — горько поблагодарил он своего ангела-хранителя.